Глава 6. Будни наемников. Егор Демин. Сон сменился явью. Я открыл глаза и попытался привыкнуть к темноте. Вскинув руку, включил на часах подсветку. 5:30. Можно спокойно спать еще несколько часов. Трудовые будни в стане новоиспеченных наемников начинаются ближе к 10 утра. Приучить к дисциплине и четко распланированному распорядку дня бандитов явно не удастся. 3 дня бессмысленных тренировок под моим чутким руководством не принесли положительных результатов. Тренерского опыта я не имею, а у бандитов нет никакого желания учиться. Но главарь банды по имени Антоха в восторге, и это самое главное. Мне начало мерещиться, что за мной кто-то наблюдает. Я щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Генераторы отключены и врубают их довольно редко. Впрочем, явного недостатка топлива бандиты не испытывают. Стоит узнать об этом поподробнее. «Долго так лежать собираешься?» Неожиданно прозвучавший вопрос заставил меня пружиной вскочить на ноги. Чудом не ударившись о предметы интерьера, я занял боевую стойку, абсолютно ничего не видя в темноте. Нужно будет сменить комнату на другую, в которой есть окна. «Да расслабься ты. Не собираюсь я тебя убивать», — сказал невидимый собеседник. «Мало ли», — ответил я, пытаясь в темноте отыскать зажигалку и стоящую на тумбочке свечку. «Кто такой и с чем пожаловал?» Голос ответил. «Мы уже встречались с тобой. В лесу». «Разумный котяра, что ли?» — спросил я, наконец-то отыскав зажигалку. Чирк, и маленькое пламя осветило мои апартаменты площадью 6 квадратных метров. В углу у входа, на стуле с вещами, спокойно сидит человек и смотрит на меня, не моргая. «Не знаю тебя!» — зашипел я, плавно подводя огонек к свечке. Рисковать не хотелось, и, положив зажигалку рядом с подсвечником, я резко схватил с тумбочки старенький ТТ и направил незнакомцу в голову. «Ты меня не убьешь. Я странник. Тот самый, из леса. Просто прежнее тело стало негодным, и пришлось его заменить». Я осторожно опустил пистолет. Картина маслом. В трусах и со стволом. Выгляжу нелепо. «Ты долго собрался тут прохлаждаться?» — спросил странник. В свете свечи его глаза как-то нехорошо блестели. «Пока не собирался сваливать», — ответил я. «Что с глазами?» «Особенности этой оболочки», — ответил странник. «Постоянно путешествую по мирам, и приходится часто менять тела». Я подошел к стулу, чтобы забрать одежду. Странник угадал мои намерения и, поднявшись, отступил к двери. Схватив одежду, я бросил ее на кровать и жестом показал. «Садись». Только сейчас заметил, что двигается он как-то скованно. «С какой целью пришел?» — спросил я, быстро одеваясь. «Предупредить. Вас окружили. Скоро начнется штурм», — ответил он. «Тебе нужно забрать письмо и уходить. Все бандиты уже обречены». «Какой нафиг штурм?» — удивился я. «Тут целая ватага вооруженных до зубов бандитов». «Мое дело предупредить. Твое решить, как поступить с информацией». Я быстро зашнуровал ботинки и вытащил из тумбочки фонарь. Луч света ударил страннику в глаза, но он не зажмурился. Мне стало дурно. Полностью лишенные зрачков глаза и испещренное следами разложения лицо. Живой труп, а не человек. «Уставшая оболочка», — объяснил странник. «Нужно будет заменить. Слишком много задач приходится выполнять, поэтому времени на смену тела не нашлось». «Да уж», — пробормотал я, выключив фонарь и схватив пистолет. «Ты мне сейчас напомнил зараженных из прошлого. Желание пристрелить слишком велико. Но давай о другом. Кто нас окружил и в каком количестве?» «Око-холо...» — прохрипел странник и закашлял. Темные сгустки полетели из его рта. Схватившись за горло, он с горем пополам сумел остановить приступ кашля. Нормальный голос вернулся. «Совсем негодная оболочка. Мне сильно досталось». «Повторить вопрос?» — рявкнул я, не боясь быть услышанным в коридоре, и направил пистолет в голову страннику. «Что-то ты сейчас совсем не похож на того, с кем я разговаривал в лесу». «Вас окружило около 300 человек». Сталь прорезалась в голосе странника. «Точно такой же сброд, как и все жители этого места. Тебе нужно уходить». «Сам решу, когда уходить», — огрызнулся я. «Врет или говорит правду?» «На кота из леса совсем не похож. Вот как тут примешь верное решение?» «Загадок куча, а ответов ноль. Попробую взять хитростью». «Исполнитель желания не работает», — пожав плечами, сообщил я. «Он работает», — проскрипел странник. «То, что ты его не видишь и не чувствуешь, не значит, что его нет. Он проявит себя, когда потребуется». «Значит, не врет, раз знает, что подаренный исполнитель желаний чудесным образом испарился, проделав в куртке дыру. Теперь нужно узнать, куда он делся». «Больше не могу», — сказал странник, опередив меня. «Ухожу из вашего мира». Я хотел возразить, но он и тут опередил меня. Ушел, но тело оставил. Тело, которое, оставшись без поддержки, просто развалилось на части. Гора протухшего мяса и костей сползла на пол с характерным шлепком. «Спасибо за тухляк», — сказал я в пустоту и, открыв дверь, вышел в коридор. Рассвет наступил больше часа назад, и в коридоре гораздо светлее, нежели в отведенной мне комнате. Выскочив на улицу, я побежал к главному зданию, так сказать, в опочивальню Антохи. Нет, странник все-таки странный. Даже звучит бредово. Зачем предупреждать в самый последний момент? Свалку уже окружили. Не добежав до здания половины расстояния, я почувствовал опасность. Волосы на загривке вздыбились, а вдоль позвоночника побежали мурашки. Раньше подобных ощущений не было. Покрутив головой по сторонам, я не заметил ни одной живой души. Нормальное явление в стане бандитов. Двое часовых на воротах мирно спят на стульях, опустив головы на плечи. Не могут так люди спать. Слишком неестественно. Хлопнув себя по коленке, я сделал вид, что что-то забыл, и, развернувшись, направился обратно к зданию. 25 шагов. Я сделал 25 шагов, ожидая выстрела в любой момент. Напряжение прошло только, когда открыл дверь и вошел в помещение. Прислонившись к стене, я плавно осел на пол и схватился за голову. Ловушка захлопнулась. Слишком много внимания к моей персоне. Слишком активно разворачиваются события. Такого не бывает. Случайности не случайны. Нужно было свалить от бандитов еще вчера или даже позавчера. Черт их забери! Но я слишком переоценил собственные возможности. Невозможно изменить мир в одиночку. Нереально это. Люди сами не готовы меняться. Они хотят хаоса. Хотят убивать друг друга. «Ты чего тут сидишь?» Голос вывел меня из транса. Я мутным взглядом посмотрел на стоящего в одних трусах в середине коридора бандита. Неимоверным усилием воли заставил ноги поднять тело. «Егор, ты чего такой бледный?» спросил бандит, двинувшись ко мне. «Заболел, что ли?» Я ведь даже не запомнил его имени. Впрочем, и не старался запомнить. Зачем знать, как его зовут, если он скоро умрет? Через пару минут, если проказница судьба будет к нему не расположена. Или через пару часов, если парняга очень везучий. Временные рамки не слишком большие. Те, кто окружили базу Антохи, пришли сюда с одной целью — убить всех и завладеть ресурсами, и они этого добьются. «Не заболел», — ответил я и двинулся на ватных ногах по коридору. «Поплохело просто». «Может, съел что-нибудь не то?» — не унимается бандит. «У меня в комнате таблетки есть». «Ничего не нужно», — грубо ответил я. Парень пожал плечами и вышел на улицу. Я остановился и вслушался в тишину. Ожидаемого выстрела не последовало. Значит, сидящие в засаде ждут определенной команды. Но часовых они уже убрали. Нужно срочно что-то предпринимать. Главная задача — выжить. Кроме пистолета оружия у меня нет. Стряхнув оцепенение, я подлетел к первой попавшейся двери и, убедившись, что никто не смотрит, вошел внутрь. Маленькая комнатка, подобная моей, только с окошком. На панцирной кровати мирно посапывает бородач, а на прикроватной тумбочке лежит АК-103. То, что нужно. 7.62 рулит. Главное, по-тихому отправить владельца в иной мир. Ножа нет, поэтому придется работать руками. Осторожно встав около бородача, я со всей силы врезал ему по горлу ребром ладони. Противный хруст перебитого кадыка. Мужик в ужасе открыл глаза и схватился руками за горло. Болезненный хрип. Какой же я все-таки монстр! Лишил жизни спящего человека. Схватив автомат, я с размаху нанес удар прикладом. Бородач обмяк, а из рассечения обильно пошла кровь. Какая разница, как он умрет? От пули или удара в голову? Мы в окружении и обречены. Но просто так я сдаваться не собираюсь. Бородач оказался относительно запасливым. В закромах отыскались 4 полных магазина, а это 120 патронов и еще 30 в автомате. Еще отыскался пистолет ОЦ-27 «Бердыш» с 2 дополнительными магазинами. Начинаю уважать бородача. Нормальный был мужик. Не то, что я. Устраиваю диверсию, когда каждый боец на счету. Повесив автомат на плечо и сложив все самое нужное в небольшой рюкзак, я подошел к окну. Глухая стена соседствующего склада высотой около 6 метров. Между зданиями проход не больше 3. Везде высокая и плотная трава. Открыв евроокно, я по-тихому выбрался на улицу и, стараясь не шуметь, сместился на несколько метров вдоль стены. Плюхнувшись на задницу, убедился в относительной незаметности позиции и стал ждать начала штурма. Прошло около 10 минут. Потом еще столько же. Потом еще. Я взглянул на часы. Без 27. Что-то не так. Может, я просто схожу с ума, и на самом деле странника не существует? Просто больное воображение нарисовало нужные картинки? Часовые не убиты, а просто спят. Примятая трава у ворот. Не залегшие, приготовившиеся к атаке бойцы. Нет разложившегося до состояния холодца трупа в моей комнате. Ничего нет, кроме мертвого бородача. Подозрения начали скрести сознание. Еще чуть-чуть, и начнутся галлюцинации. Поспешно расстегнув легкую куртку, я разорвал футболку и уставился на живот. Красное пятно, где лежал исполнитель желаний, никуда не делось. Пощупав кожу, я не почувствовал никаких неприятных ощущений. Кто дает гарантию, что пятно существует на самом деле? Выругавшись, я осторожно застегнул куртку обратно и продолжил ждать. Поднявшийся в 4 метрах от меня боец в маскировочном халате стал очень веселым сюрпризом. Ствол штурмовой винтовки, оснащенный глушителем, неприятно уставился на меня. «Нет, Егорка, не галлюцинация это!» Шепотом сказал я сам себе. «Суровая реальность и абсолютное поражение». «Ну, привет, подруга. Давно ты ходила за мной по пятам и все-таки нашла. Сука ты, смерть, сука! По-другому я тебя не назову, но отдам должное. Пришла по-честному. Глядишь на меня глазами закутанного в маск-халат бойца. Смотришь в душу через ствол штурмовой винтовки, направленной в лицо. А все могло быть по-другому. Выстрел в спину. Пуля, выпущенная снайпером с большого расстояния. Нож в сердце, пока сплю. Спасибо. Нет в твоих действиях подлости. Только моя неосторожность. Вот и живи теперь с этим. Впрочем, жить мне осталось самую малость. Нельзя долго смотреть на врага. Пробормотал я еле слышно, медленно поднимая руки, чтобы показать, что не намерен сопротивляться. «Убивать тебя я не намерен», — ответил боец в маск-халате спокойным, но грубым голосом. «Пока не намерен». «Обнадежил», — сказал я, подмечая отличную экипировку. Через маскировочную сеть виднеется измазанное краской лицо, активные наушники зеленого цвета и микрофон у рта. «Значит, связь с остальными бойцами имеется. Что-то подсказывает, что меня взял необычный бандит». «У меня тут бандюган нарисовался», — сообщил кому-то боец. «Немного странноватый. Тот самый, что проводил тренировки». «А вот и переговоры. Ладно, посижу, послушаю. Рыпаться и напрашиваться на пулю нет желания». Но боец уже проговорился и подтвердил мою догадку. Ликвидировать банду Антохи пришли не обычные бандиты, а грамотно обученные парни, знающие в планировании толк. За нами вели наблюдение и даже знают меня в лицо. «Да, тот самый салага, что отлично дерется», — сказал боец, видимо, отметив на заданный вопрос. Выждав несколько секунд, он снова ответил. «Говорит скиф. Позиция между двумя жилыми зданиями. Принял. Работаю». «Слишком. Слишком все четко. Передо мной точно не бандит. Либо наемник, самый настоящий, либо какая-то структура, о наличии которой я не знаю. Пока не началась операция, стрелять он точно не станет. Тактический глушитель звучит гораздо громче интегрированного. Может, удастся выжить?» «Не дергайся, парень», — сказал скиф. «Пока не начался штурм, убивать тебя я не стану. Ответь на вопрос. Куда ты побежал? Ты же засек часовых, когда выходил на улицу, но не поднял тревогу. Кто ты такой?» «Да, я почуял неладное, когда выходил», — честно признался я и решил выложить все как есть. Поднимать тревогу не стал, понадеявшись свалить по-тихому. Я не бандит, а случайно попавший к ним искатель. На их судьбу наплевать. Пытаюсь выжить». «Мы неделю наблюдаем за этим сбродом и не видели, как ты попал к ним», — сказал скиф. Я подметил, что он постоянно контролирует окна здания, притом не выпуская меня из прицела. Хорошая выучка. «Ты убил двоих бандитов и мог свалить отсюда вчера или позавчера. Но не стал. Причина?» «Да, поставил в тупик простым вопросом. Сказать ему, что хотел уничтожить всех бандитов? Не поверит. Придумать другую причину? Так нет ее. Про письмо — бред. Но нужно доказать, что я не враг». «Меня захватили вместе с караваном», — ответил я. «Забрали очень важные вещицы, но я сумел втереться в доверие и оказаться нужным. Планировал план побега, но вы все испортили. В той комнате», — коротким движением головы показал на приоткрытое окно, — «лежит убитый мною бандит. Было нужно оружие, и пришлось пойти на крайние меры». «Жди», — сказал скиф и вкратце пересказал мои слова в эфир. Я молча ждал ответа, превратившись в статую. «Принял, работаю», — ответил скиф и снова заговорил со мной. «Старший отряда говорит, что вернее всего будет просто прикончить тебя. Но выбор за мной. Штурм начнется через 4 минуты. Есть предложение?» «Как насчет того, чтобы позволить мне просто уйти?» — спросил я, не задумываясь. «Исключено!» — ответил скиф и сделал левой рукой странный жест. Боковым зрением я увидел, как в 20 метрах от нас, прямо под окном, поднялся из травы еще один замаскированный боец. «Черт возьми! Сколько их тут?» С противоположной нарисовался еще один. «Могу участвовать в штурме», — предложил я. Скиф почти неслышно посмеялся. «Вариант просто пристрелить тебя мне нравится больше», — сказал он. «У нас по периметру залегло 80 бойцов, и еще группа из 40 человек пойдет на прорыв к воротам». «Решили создать плотный отвлекающий огонь», — пробормотал я. «Умно. Значит, странник соврал мне. Или соврал скиф. Но резона нет ни тому, ни другому. Попробуй разберись. Но сначала нужно выжить. Разбираться буду потом. Что бы такого придумать, дабы переубедить скифа и стать нужным? Черт! Я становлюсь похожим на девушку легкого поведения. Только вместо денег валютой является жизнь. Меня зовут Егор Демин. Вновь заговорил я, чувствуя, как секунды до штурма стремительно утекают. «Выполняю личное поручение Матвея Савельева. Должен доставить одну важную вещицу Илье Зарипову, если эти фамилии тебе что-нибудь говорят. Еще был лично знаком с такими людьми, как Алексей Смирнов и Игнат Шухов». Увидеть выражение лица скифа было невозможно. Двое бойцов по сторонам вряд ли могли меня слышать. Обстановка стремительно накаляется. Как начнется штурм, мне известно. «Этот болтун говорит, что знает Зарипова», — доложил скиф, не удостоив меня ответом. Теперь секунды стали долгими и тягучими, как мед. Что ответит неизвестное начальство? В расход меня или оставят живым? «А ты везучий», — проговорил скиф. «Если и вправду знаешь людей, которых назвал, то выживешь. Можешь опустить руки, но не дергайся. У тебя есть один шанс проявить себя с хорошей стороны, если не загнешься в момент штурма». Я облегченно вздохнул, будто все время разговора совсем не дышал. «Хрен тебе, смерть! Сегодня ты не получишь меня. Еще повоюем». «Смещайся к окну. 30 секунд до штурма», — сказал скиф и с проворством сместился ближе к стене. «Все бойцы уже на позициях. Бойся наших, потому что могут перепутать». Больше скиф не сказал ни слова и стал жестами переговариваться с двумя бойцами. Я с трясущимися ногами пополз к открытому окну, подметив, что один боец все еще держит меня на прицеле. Все сложилось лучше, чем я ожидал. Главное не попасть под дружественный огонь во время штурма. Буду держаться скифа. Еще бы иметь связь, то было бы вообще прекрасно. Поднявшись, я толкнул окно и снова оказался в комнате бородача. Не обращая внимания на труп, встал у двери и приготовился. Кто-то шаркающей походкой прошел по коридору, что-то недовольно пробормотав. 30 секунд прошло, но звуков выстрелов не слышно. Еще 20 секунд. Кажется, с улицы доносятся характерные щелчки, приглушенных тактическими глушителями выстрелов. Скиф и двое бойцов пока не стреляют. Громкий бабах и следом второй. Выстрел из двустволки. Пошла возня под одеялом. Пора переходить к активным действиям. Повернув ручку, я толкнул дверь и выглянул в коридор. Несколько бандитов уже выбежали с оружием в руках и спросонья не понимают, что происходит. Более звонкие щелчки справа. И, выбив с ноги дверь, в помещение влетает боец, попутно поливая бандитов огнем. Вскидываю автомат и разношу голову высунувшемуся из двери бандиту. Ну и грохот. Забыл открыть рот, и теперь долго звенеть будет. Еще два бойца выскакивают в коридор. Скиф с напарниками. Как они так быстро открыли окна? Без маск-халатов не узнать. Однако хороший у них камуфляж. На улице грозно застучал пулемет. Вот теперь точно началось. Троица работает слаженно и быстро. Бандиты просто не успевают понять, что происходит. Коридор быстро наполнился пороховыми газами. Молча иду у скифа за спиной, не делая выстрелов. Первого хватило. Звенит, мама, не горюй. Дверь слева начинает открываться, и скиф посылает две пули прямо в нее. Быстро бросив на меня недовольный взгляд, он продолжает идти к выходу. Я продвигаюсь следом. «Я Иван Федин», — слабо долетают до меня его слова. «Позывной скиф». Нормально его так поперло на откровение в разгар боя. Два бойца тенями идут следом за нами. На улице уже грохочет во всю силу. Стреляют очередями и одиночными. Бахают выстрелы ружей. Нехилая там бойня развернулась. Входная дверь распахивается, и влетает взъерошенный парень в трусах. Скифу наплевать. Стреляет быстро и точно. Отработанным движением меняет магазин, передергивает затвор и продолжает идти. В паре метров от входа открывается дверь. Я машинально падаю. Бандит не вылез, но высунул ствол и нажал на спуск. Скиф не падает, но приседает и бьет через стену по идеальной траектории. Стены из гипсокартона пули не задерживают. Автомат бандита замолкает. Я встаю и оглядываю помещение. Недавно было достаточно чисто, а сейчас кругом мусор, кровь и трупы. «Сука, капитально обложили!» Долетает с улицы. «Отходим к...» Убит. Однозначно убит. А хотел куда-то отойти. «Принял, работаем», — отвечает скиф. Вот и слух начал восстанавливаться. Перестрелка на улице начинает смолкать. Скиф встает сбоку у окна рядом с входом. Я перебегаю туда же, только ближе к стене. Два бойца встают в 3 метрах от меня и молча контролируют коридор. 2/3 бандитов уничтожено», — говорит мне скиф. «Оставшаяся часть залегла в главном здании. У наших 9 убитых. Сейчас все здания прочешут, и будем думать, как выкурить оставшихся». «Может, проще подорвать?» — поинтересовался я. «Нельзя. Девчонки и женщины там», — ответил скиф. «И вдобавок мы так не работаем». А вот про невинных я совсем забыл. Всего из женского пола в стане бандитов около 30 молодых девчонок и 15 женщин возрастом за 40. А еще куча малышни. Совсем деревянным стал. Думаю только о себе. «Я ведь пристрелить тебя хотел!» — прокричал скиф. «Но потом передумал. Спасибо Шухову. Знал его. Давно было. Так, эпизодическая встреча. Хороший мужик был». Тут я полностью согласен. Хороший мужик. Но почему был? Он есть. В смерть избранных я не верю. Канонада на улице почти успокоилась. Классно работают. Профессионально. «Принял. Выдвигаемся», — сказал скиф. «Плохо быть неподключенным к общему эфиру». «Скиф, мы остаемся», — сказал один из бойцов. «Прочешем все комнаты и придем». «Предельно осторожно, Тайфун», — сказал скиф и, махнув мне рукой, направился к выходу. Война всегда приносит разруху. Место обитания бандитов, прозванное мной «свалка», кардинально изменилось. Еще пару часов назад оно выглядело обжитым, несмотря на кучи мусора и валяющиеся повсюду окурки. Все здания были целыми, и окна были на месте. Но в лице штурмующей группы на свалку вторгся хаос. Рано или поздно, но он приходит. Сама вселенная стремится к хаосу. Разбитый фужер уже не будет таким, как прежде. Кучка пепла не сможет вновь стать дровами. Убитый человек не оживет. Я как завороженный шел за скифом, стараясь не обращать внимания на лежащие повсюду трупы. Но от запаха никуда не денешься. Запах войны всегда противен. Пороховая гарь вперемешку с запахом дерьма. Так воняет смерть. Она пришла и забрала то, что принадлежит ей по праву. Даже я ей принадлежу. и шагающий впереди скиф. Все живое принадлежит смерти, потому что у всего живого один итог. Ничто не вечно. Смерть умеет ждать. Упертая баба. А время с ней заодно. Оно бежит. Года, десятки, сотни лет. Когда-нибудь не останется ничего. Короткая очередь вывела меня из транса. На глаза попался лежащий ничком бандит с развороченным выстрелом шеей. Запачканный кровью автомат сжимает рука. Труп повсюду. Бандиты пытались дать отпор, но атака шла с разных сторон, и они не смогли ничего сделать. Снова застрекотал автомат. В ответ загудел пулемет. Скиф ускорился. Я побежал следом. Резиденция Антохи стала выглядеть плачевно. Окон не осталось, кругом пулевые отверстия. Штурмующая группа распределилась вокруг здания, укрывшись за кучами мусора, бетонными блоками и захваченными строениями. Сидящий за ржавой легковушкой боец махнул рукой, и мы рванули к нему. Скиф хлопнул по подставленной ладони и уселся рядом с бойцом. Я расположился около багажника и, выглянув, стал оценивать обстановку. Кругом бойцы. Все отлично вооружены и держат здание на прицеле. Скиф что-то говорит товарищу, но я не слушаю. Здание, в котором засели бандиты, сильно потрепано. В пустых окнах не наблюдается движения. Мы зашли с боковой стороны, и главный вход не просматривается. Зато просматриваются бойцы. Если сейчас дать команду и открыть шквальный огонь по зданию, то там никто не выживет. Но там есть невинные. Со стороны жилых цехов, переоборудованных под бараки, послышалась стрельба. Взрыв гранаты, и стало тихо. Скорее всего, кто-то заперся в помещении, и ему забросили гостиниц. В целом обстановка достаточно спокойная. На лежащие повсюду трупы штурмующим наплевать. «Ты знаешь планировку здания?» — спросил скиф. Я с замешательством посмотрел на него, пытаясь осмыслить вопрос. «Хватит тупить!» — рявкнул скиф, тряхнув меня за плечи. «Знаю», — ответил я и посмотрел на здание. «Четыре огромных окна от входа, большой зал. Бухали бандиты в нем». Скиф быстро сориентировал бойцов через эфир. Я продолжил. «Это ровно половина здания. Дальше идут комнаты. 6 штук. Одна большая, кухня, на другой стороне. Вторая большая, хата главного. Остальные жилые, но кто в них обитал, не знаю». Скиф снова выкрикнул информацию в эфир. Я увидел, как из окна высунулся автомат и тут же застрочил. Пули пошли слишком низко, чтобы достать до нас. Спрятавшийся за блоком пулеметчик дал прицельную очередь ниже автомата прямо в стену. Сэндвич-панели, из которых сделаны стены здания, точно не остановят пулеметные пули. Автомат заглох и пропал из виду. «Еще минус один», — пробормотал сидящий рядом со скифом боец. Я пригляделся к его лицу. «Армянин, что ли?» Акцент имеется, но незначительный. Возраст чуть больше 40. Такое впечатление, что я где-то встречал его. Или просто кажется? «Что делать будем, Яран?» — спросил скиф. Яран пожал плечами. «Если пойдем на штурм, то положим много ребят. Проще сидеть и ждать. Или начать переговоры». «Скольких человек удалось спасти?» — спросил скиф. 9 женщин и 12 детей. Остальные...» Яран приподнялся и взглянул на здание. «Остальные в заложниках, так сказать». «Нужно начинать переговоры», — сказал скиф. «Самый оптимальный вариант. Бандиты должны понимать, что уже обречены». «Не сдадутся они так просто», — сказал я. «Каждый хочет жить. Кота, нагадившего в тапке, зажмешь в углу, а он шипит. Здесь то же самое. Все хотят жить. Я бы не сдался». «Аналогия неправильная, но в целом парень прав», — — согласился Скиф. «Нужно было сразу захватывать все здания». «Я лично отправил сюда четверых», — оскалился Яран. «Все мертвы. Не такие удачливые, как ты, Скиф». «Или бандитам повезло», — пробормотал Скиф. «Парень!» — Яран впервые проявил любопытство к моей персоне. «Мы раньше нигде не встречались. Смутно знакомое лицо, но не могу вспомнить». «Мне ваше лицо тоже знакомо», — сказал я, решив обратиться на «вы». «Всегда нужно проявлять уважение к старшим. Почти всегда. Исключения тоже бывают». «Я хорошо знал Алексея Смирнова. Игната Шухова тоже неплохо знал». «Был с ними знаком», — сказал Яран, продолжая внимательно смотреть на меня. «Правда, недолго. События в Аркаиме. Потом дороги немного разошлись». Он так и не вспомнил меня. А я его вспомнил. Яран Кананян. Особый отдел. И видел я его именно в Аркаиме. Запомнил лицо, когда он помогал Максиму Орлову, которого побил Тёма Кириенко. Бывает же. Дороги переплетаются спустя столько лет. Случайности не случайны. «Вы помогали товарищу подняться, но он послал вас», — сказал я. «Максим Орлов. Его побил Артем. Слишком много болтал. Я тот мальчишка, что с восторгом наблюдал за боем. Мы потом уехали на внедорожнике «Рысь». Еще летели на Северный Клевер. Но после я с вами не встречался. Помните?» «Помню», — улыбнувшись, сказал Яран. «Ничего не забыл. Я тебя вспомнил. Изменился ты, как и все мы. Много воды утекло. Максим Орлов, к сожалению, погиб». «Я, конечно, все понимаю», — вмешался Скиф. «Но давайте вы о старом в более интимной обстановке поговорите. Нужно решать проблему». «Верно», — Яран встрепенулся. «Какие будут предложения?» «Что если...» — заговорил я. Яран и Скиф с интересом уставились на меня. Я продолжил. «Что, если попробовать подползти к центральному входу?» «Зачем?» — спросил Скиф. Я пожал плечами. «Может, подожжем здание?» — предложил Скифу Яран. «Сами повылазят». «Нет!» — немного грубо перебил я и осекся. «Я же свой в их рядах. Никто не знает, что со мной. Я заложник. Отправляйте меня на переговоры. Не все бандиты убиты. Часть взята в плен. Я среди пленных». Скиф жестом остановил мою болтовню и заговорил. «Идея, конечно, глупая, но стоит попробовать». Он строго посмотрел мне в глаза. «Не боишься, что убьют?» Я помотал головой. «Не убьют. Просто не станут. Я у главного на хорошем счету. Репутация легко выпутывающегося из передряг парня. Должно сработать». «Не очень нравится подобная идея», — пробормотал Яран. «Но стоит попробовать. Придется немного разукрасить тебя. Готов на такое?» «Готов», — я ответил, не задумываясь. Возможно, в другой ситуации поступил бы по-другому, но сейчас никак нельзя. Нужно добыть письмо. Антоха так и не вернул его мне. Не посчитал нужным. А я пообещал Матвею доставить письмо по назначению. Обещание нужно держать. Матвей сделал для меня много хорошего. Очень много. Просто не имею права его подвести. Подруга, удачи. Будь так же благосклонно ко мне, как и раньше. Обговорив все нюансы, вдвоем со Скифом мы покинули временное убежище и вернулись к другому зданию. Прочесывающие свалку бойцы уже в курсе. Яран обрисовал им ситуацию. «Одежда слишком чистая, как и морда», — сказал Скиф. «Будет немного больно. Терпи». Я кивнул и приготовился получить. Плохо приготовился. Нужно было встать в стойку, а не стоять как столб. Рука скифа оказалась тяжелой. И удар поставлен как надо. Я упал на землю, поймав состояние Грогги. Пока приходил в себя, скиф вздернул меня на ноги. «Нормально?» — спросил он. Я мутными глазами разглядел расплывающееся лицо и пробормотал. «Нахер по челюсти! Рассекай, но не вырубай!» «Так надо!» — ответил скиф и снова врезал мне по роже. На этот раз удачно. Попал не в подбородок, а по левому глазу. Ноги подвели. Хорош удар у мужика. Нет у меня такой силы. Подскочили еще два бойца и, подхватив меня с земли, поставили на ноги, но не отпустили. «Держись, боец!» — сказал скиф и показал отличную двойку. Он бил меня еще, но я не помнил этого. То уплывал, то приплывал. В себя пришел сидящим спиной к бетону. С трудом разлепил один глаз. Второй открываться не захотел. Потрогал рукой лицо. Липкое. Во рту привкус соленого. Голова трещит по швам. Ну, скиф. Перестарался. «Как себя чувствуешь?» Я с трудом поднял голову и посмотрел на скифа. «Нахер так-то?» «По-другому нельзя. Максимально правдоподобно». «Больше, чем правдоподобно», — сказал я и сплюнул скопившуюся во рту гадость. «Все нормально», — сказал скиф. «Твою слащавую рожу я не сильно попортил. Кровь из носа, губ и небольшое рассечение на брови. Морда распухла как надо. Узнаешься с трудом. Одежду тоже попортили и измазали кровью». «Долго был в отключке?» — промямлил я. 5-6 минут. Еран ведет переговоры. Бандиты согласились сотрудничать. Пару минут, и пойдешь договариваться. Нужно забрать гребаное письмо и доставить по назначению. Мне плохо, и голова готова развалиться на части. Но подобные вещи не мешают думать. Зачем весь этот спектакль? Скиф, Еран. Зачем? «Суки вы! Так и скажу, если все нормально кончится. Я ничего не говорил про письмо. Ничего. Намеренно ты проговорился или случайно? Но затеянная вокруг моей персоны игра начинает порядком доставать. Я достану письмо, а потом спрошу с вас на равных и добьюсь правды, чего бы мне это ни стоило». «Не нужно пару минут», — сказал я, преувеличивая последствия избиения всем видом. — Помогите встать. Можно идти договариваться. Под пристальным взглядом бойцов и устной договоренности с бандитами, обещавших не стрелять по переговорщику, я, покачиваясь, шел к зданию. 20 долгих метров до центрального входа. Испрещенные выстрелами двери слегка приоткрыты. Небольшая щель, за которой не видно движения. Только темнота. В тамбуре нет окон. Дальше будет еще одна дверь. Хлипкая. Из прессованной бумаги. Только пройдя через нее, я окажусь в большом зале. Хочется опустить руки, но делать этого нельзя. Тупая легенда. Я пленник. Мне объяснили условия, которые я должен донести бандитам. Хочется все бросить и уйти. Убежать. Надоело. Хочется к Юльке. Хочется тишины и спокойствия. Битое стекло хрустит под ногами. Откуда оно тут взялось? Перешагиваю через труп, непроизвольно бросив взгляд на его лицо. В чем-то мы с ним похожи. У меня глаз заплыл и не видит. У трупа глаза нет. Меткий стрелок постарался. На этом схожесть кончается. Я жив, а он мертв. Вот главное различие. Добравшись до входа, я осторожно опустил одну руку и, приоткрыв дверь, вошел в тамбур. Холодный металл прикоснулся к виску. «Зачем? Разве через пулевые отверстия не видно моего состояния? Не видно, что я без оружия?» «Не дергайся!» — прошипел незнакомый голос. «Плавно закрой дверь!» Я отвел руку назад и, на ощупь отыскав ручку, потянул дверь. Мусор не позволил ей закрыться до конца. «К второй двери! Открывай ее и на колени! Вдоль стен! Планировку ты знаешь!» Дико захотелось обезоружить дерзкого бандита. Уйти в сторону, провести прием, но нельзя. Нужно разруливать создавшиеся проблемы. Сделав несколько шагов, я толкнул дверь и, опустившись на четвереньки, пополз по развороченному залу. Все столы опрокинуты и поставлены столешницами к окнам. Бандиты сидят вдоль стен. Несколько направили на меня оружие. На глаза попался убитый пулеметчиком. Лежит у стены с пробитой грудной клеткой. Вокруг тела лужицы крови. Повсюду битое стекло, куски гипсокартона, пластика и древесная щепа. Я прополз в зал и, оказавшись в знакомом коридоре, поднялся на ноги. Из кухни слабо доносятся плач и всхлипы. Облокачиваясь рукой на стену, дошел до опочивальни Антохи и замер в проходе. Здесь тоже не обошлось без разрушений. Но не так сильно, как в основном зале. Два бандита притаились у окна, но не высовываются. Лежащий на кожаном диване Антоха моментально вскочил на ноги и, пригнувшись, подскочил ко мне. Схватив за грудки, он с силой швырнул меня на диван. Спружинив, я остался сидеть, для показухи взявшись за голову. «Не сомневался, что ты именно выживешь!» прорычал он и уселся рядом. «Нормально тебя обработали, суки!» Он некрасиво выругался и, выудив из куртки сигарету, закурил. «Что им нужно?» «Не знаю», — шепотом ответил я, одним глазом наблюдая, как Антоха выдыхает дым. «Хорошо, что помещение проветривается. Не очень хочется быть пассивным курильщиком». 20 наших в плен взяли. Троих уже убили. Пришлось пойти на сотрудничество». «Я так и думал, что ты сможешь выкрутиться», — уныло проговорил Антоха. «Ты же везучий сукин сын. Удачливый, падла». «Не слишком удачливый», — пробормотал я и осторожно прикоснулся к безобразно опухшему глазу. «Слишком внезапной была атака. У меня не было нормального оружия. Только пистолет. В барак влетело сразу трое. Били на поражение. Я отстрелял магазин, половина наших запаниковала. Не вышло должного отпора. Пытался уйти на улицу через окно, но нарвался еще на одного нападавшего. Взяли как котенка». «Какие условия нам поставили?» — спросил Антоха и отправил окурок в стену. Удар. Уголек рассыпался на мелкие части, оставив на стене маленькое черное пятнышко. «Никаких условий», — ответил я. «Просят сдаться. Либо просто всех уничтожат. Шансов по нулям». «Хрен дождутся!» — вспылил Антоха. — «Будем стоять до конца!» «Только недолго». Я тяжело вздохнул. «Численный перевес на их стороне. Подготовка на высоте. Вооружение отличное. У двоих из них я видел огнемет и шмель. Нас просто выжгут, и все». Топот в коридоре, и в комнату влетела баба. Не девушка, а именно баба, прожженная жизнью и повидавшая многое в свои 30 с копейками лет. Пережитки сильно сказались на ее внешнем виде. Огромное количество выпитого алкоголя и выкуренных сигарет. Волосы слиплись в кучу, Лицо исцарапано, одежда грязная и местами порванная. В руке пистолет ТТ. Наверняка трофейный. Но самое главное – это глаза. Глаза полные ненависти и первобытной ярости. Глаза человека, готового убивать. И эти глаза посмотрели на меня. Я уставился на нее своим единственно видящим глазом, мгновенно забыв, что хотел сказать. Кто-то говорил мне про нее. Рассказывал. Это было вчера, но кажется, что несколько лет назад. У нее есть сын. Был сын. Наверняка был. 15-летний паренек, мечтающий стать крутым наемником. Жил в одном из бараков. Я наверняка видел его. И, возможно, даже успел потренировать. Несколько молодых ребят с восторгом посещали тренировки, проводимые мною. Ребята хотели научиться рукопашному бою. Ребята хотели стать наемниками. Но теперь они мертвы. Осталась лишь кучка зажатых в угол бандитов. Ты! Женщина стала заикаться. Ее бьет крупная дрожь. Ты видел моего мальчика? Он жив? Я не знаю. Мой ответ был честный. Я правда не знаю, что стало с ее сыном. Ты... Она пытается подобрать слова. «Сгинь с глаз моих!» — рявкнул Антоха. «Без тебя тошно! Трупанулся твой пацан, как и все остальные!» Ох, не стоило ему этого говорить. Не стоило. И мне не стоило говорить, что не знаю. Нужно было соврать. Обмануть. Дать надежду, успокоить. Но я не предвидел последствия. «Это ты во всем виноват!» Истерично закричала женщина. «Ты принес к нам беду! Ты забрал у нас удачу!» «Заткнись, мразь!» крикнул Антоха и начал подниматься на ноги. Женщина медленно перевела на него взгляд. Рука с пистолетом пошла вверх. Не так быстро, как вскидывает оружие опытный боец, но достаточно, чтобы успеть. Почему прежний владелец не истратил все патроны? Почему в пистолете осталось всего два заряда, а не один? Почему все так непредсказуемо? Течение времени словно замедлилось. Антоха продолжает вставать. Рука женщины идет вверх. 2 метра расстояния отделяют ее от нас. Бойцы у окна не реагируют. Просто смотрят, оценивая происходящее. Им уже не успеть. Оружие смотрит Антохе в грудь. Палец плавно жмет на спуск. Я вижу огненную вспышку, вырвавшуюся из ствола пистолета. ТТ всегда отлично делал дырки. У него очень высокая проникающая способность. Он слишком хорош. Пуля входит Антохе в грудь и, деформируясь, выходит чуть ниже лопатки. У него не было шанса. Сердце пробито. Антоха валится обратно на диван, не понимая, что уже умер. Мозг еще думает, но тело уже не слушается. Женщина переводит пистолет на меня. Слишком быстро. Мышцы напрягаются, тело реагирует раньше сознания. Оно на уровне инстинкта хочет уйти с линии атаки. Выстрел. Я не успел. Удача все-таки покинула меня. Я не почувствовал боли. Просто толчок в грудь. Не слишком сильный, но ощутимый. Пуля вошла в центр грудной клетки. Совсем рядом с сердцем. Она порвала одно легкое и, миновав мягкие ткани, разнесла мне позвоночник. Сильно деформировавшись, выскочила из спины, прошла диван насквозь и остановилась только в стене. Все это время я смотрел на звериный оскал обезумевшей женщины. Она раз за разом нажимала на спуск, но в пистолете не осталось патронов. Короткая автоматная очередь напрочь снесла ей голову, но мне было все равно. Я умираю. Не чувствую ног. Тело стало чужим. Оно больше не принадлежит мне. С такими повреждениями не выживают. Бойцы у окна подошли к телу предводителя. Один пощупал пульс и уныло покачал головой. Второй смотрит на меня. Обращается к товарищу. «Этот через пару минут загнется». «Уходим! Нужно сказать нашим!» Бандиты полуприседом покидают помещение, закрыв за собой дверь. Я пытаюсь что-то сказать, но рот наполняется кровью. Слишком много крови. «Юлька, ты же не простишь меня?» «Юлька». Я не понял момента, когда жизнь покинула меня. Темнота пришла неожиданно. Бездна раскрылась и поглотила. Забрала к себе. Многое осталось нераскрытым. Я не узнал, что отряд бойцов на улице попал к бандитам не случайно. Их направил за мной Матвей Савельев. Маячок в блоке связи показал мое местоположение. Яран с бойцами были ближе всего и пошли на помощь. Не было никакой недельной разведки. Они наблюдали всего сутки. Большая часть бойцов была зелеными юнцами, но остальные матерые волкодавы. Скиф и Иран решили поиграть со мной. Немного поиздеваться и проучить. Матвей дал добро. На самом деле, они не потеряли 9 бойцов. Только 3 ранило во время штурма. Сработано было красиво, но конечная фаза вышла из-под контроля. Форс-мажор в виде безумной женщины, убившей Антоху и меня. Обычная случайность. Всего угадать невозможно.